Здесь, однако, появились улики. Комочки земли на сиденье старого стула в прачечной. Жозефине, и только Жозефине могло понадобиться влезть на стул и пристроить на двери мраморный брусок. Он, очевидно, не один раз пролетал мимо, судя по вмятинам на полу, и она снова терпеливо взбиралась на стул и снова укладывала кусок мрамора на дверь, пользуясь шарфом, чтобы не оставлять отпечатков, а потом, когда брусок упал, она едва избежала смерти. Это была великолепная постановка, блестящее воплощение ее замысла. Ей грозит опасность, она что-то знает, на нее совершено покушение. Теперь мне было ясно, что она нарочно привлекла мое внимание к чердаку и бакам, когда она там была. Сама же она и устроила артистический беспорядок в своей комнате перед тем, как отправиться в прачечную. Однако после возвращения из больницы, когда она узнала, что арестованы Бренда и Лоуренс, у нее появилась неудовлетворенность. Расследование было закончено, и она, Жозефина, оказалась вне огней рампы. Тогда она и выкрала дигиталис из комнаты Эдит и опустила таблетки в свой собственный стакан с какао, оставив его нетронутым на столе в холле. Знала ли она, что няня его выпьет? Вполне возможно. Судя по ее словам в то утро, она не одобряла критического отношения к себе няне. А няня, умудренная долголетним опытом общения с детьми, не могла ли она что-то заподозрить? Мне кажется, няня знала, всегда знала, что Жозефина не совсем нормальная. Раннее умственное развитие сочеталось в ней с отсталостью нравственного чувства. Не исключено также, что в ее генах столкнулись разные наследственные факторы, то, что София назвала семейной жестокостью. Она унаследовала властную безжалостность бабушки с материнской стороны и безжалостный эгоизм Магды, которая видела всегда все только со своей колокольни. Будучи чувствительной, как Филипп, Жозефина страдала от клейма некрасивого приблудного ребенка. Несомненно и то, что ей передалась изначальная искривленная сущность старого Леонидиса. Плоть от плоти своего деда она напоминала его и умом, и хитростью, но с той лишь разницей, что любовь его изливалась наружу, на его семью, а у нее лишь на самую себя. Я решил, что старый Леонидис понял то, чего не понимал ни один член семьи, а именно, что Жозефина может быть источником опасности для других и в первую очередь для самой себя. Он не пускал ее в школу, потому что опасался, что она может наделать бед. Дома он мог укрыть и уберечь ее, и теперь мне стало понятно его настойчивая просьба к Софии последить за Жозефиной. И не было ли продиктовано страхом за девочку неожиданное решение Магды отправить ее за границу? Это мог быть и неосознанный страх, скорее неясный материнский инстинкт. А как Эдит де Хевиленд? Она, очевидно, что-то заподозрила, ее охватил страх, и в конце концов она поняла всю правду. Я взглянул на письмо, которое все еще держал в руке. «Дорогой Чарльз, это конфиденциально для вас и для Софии, если вы сочтете нужным дать ей это письмо. Необходимо, чтобы кто-нибудь знал правду. Я вкладываю в письмо то, что я нашла в пустой собачьей будке у черного входа. Это подтвердило мои подозрения. Действия, которые я собираюсь предпринять, можно судить двояко. Не знаю, правильно я поступаю или нет. Моя жизнь в любом случае близится к концу, и я не хочу, чтобы ребенок пострадал. По моему мнению, она пострадает, если ей придется держать земной ответ за то, что она совершила. В помете всегда есть бракованный щенок. Если я не права, Бог простит меня, я делаю это из любви. Да благословит Господь вас обоих, Эдит де Хевиленд». Я колебался только одну минуту, а затем вручил письмо Софии. Вместе мы раскрыли Жозефинину черную книжечку. «Сегодня я убила дедушку». Мы перевернули страницу. Это было очень любопытное сочинение, особенно, как я себе представляю, интересное для психолога. С поразительной откровенностью оно описывало ярость, которую вызывали любые препоны, чинимые эгоцентрическим желанием. Мотив преступления был изложен так по-детски и был настолько несоразмерен, что мог вызвать только жалость. «Дедушка не позволяет мне брать уроки танцев, и поэтому я решила его убить. Тогда мы поедем жить в Лондон, а мама не будет против танцев». Я привожу только несколько пассажей, но все они очень важны для понимания. «Я не хочу ехать в Швейцарию и не поеду. Если мама заставит меня, я ее тоже убью. Только мне негде достать яд. Может, я сама его сделаю, из тисовых ягод. Говорят, они тоже ядовитые. Юстас меня сегодня очень разозлил. Он говорит, я девчонка, и пользы от меня никакой, и моя сыщицкая работа дурацкая. Небось, он никогда не думал бы, что я дура, если бы знал, что я совершила убийство. Мне нравится Чарльз, но он какой-то глупый. Я еще не решила, на кого я свалю вину за преступление. Может, на Бренду и Лоуренса? Бренда противная, говорит, что у меня не все дома. А Лоуренс мне нравится. Он рассказал мне о Шарлотте Корде, она убила кого-то там в ванне, но сделала она это не очень-то умело. Последний абзац был весьма недвусмысленным. Я ненавижу няню, ненавижу, ненавижу. Она говорит, что я еще маленькая. Говорит, что я рисуюсь. Это она подговаривает маму послать меня за границу. Я хочу ее тоже убить. Я думаю, на это сгодится лекарство тети Эдит. И если будет еще одно убийство, полиция вернется, и снова станет очень интересно. Няня умерла, я рада. Я еще не решила, куда я спрячу пузырек с маленькими таблетками. Может быть, в комнате у тети Клеменси или у Юстаса. Когда я буду умирать в старости, я пошлю ее шефу полиции, и тогда все увидят, какая я великая преступница. Я закрыл книжечку. У Софии по щекам лились слезы. Чарльз, Чарльз, это ужасно. Она маленький монстр, но при этом жаль ее до ужаса. Я испытывал те же чувства. Мне была чем-то симпатична Жозефина, и я все еще не утратил симпатии к ней. Не любишь ведь ты кого-то меньше из-за того, что у него туберкулез или другая смертельная болезнь. Жозефина была, как сказала София, маленьким чудовищем, но чудовищем трогательным. Она родилась с дефектом, выкрученный ребенок из скрюченного домишка. «А если бы она не погибла, что бы с ней сталось?» — спросила София. «Очевидно, ее бы послали в исправительное заведение или в специальную школу. Потом освободили бы или на худой конец признали невменяемой». София содрогнулась. «Лучше уж так, как есть. Но вот тетя Эдит, мне невыносимо думать, что она взяла на себя вину. Она сама выбрала этот путь. Не думаю, что это получит огласку. Мне представляется, что против Бренда и Лоуренса, когда начнется суд, не будет выдвинуто никаких обвинений, и их освободят. А ты, София...» Я переменил тон и взял обе ее руки в свои. «Ты видишь за меня замуж? Я получил назначение в Персию, мне только что стало известно об этом. Мы поедем туда вместе, и ты забудешь о скрюченном домишке. Твоя мать будет ставить пьесы, отец сможет покупать больше книг, а Юстас скоро поступит в университет. О них больше не надо беспокоиться. Подумай обо мне». София посмотрела мне прямо в глаза. «Чарльз, ты не боишься на мне жениться?» «Чего же мне бояться? В бедной маленькой Жозефине сосредоточилось все самое худшее, что есть в вашей семье, а тебе, София, в этом меня не переубедить, досталось все самое честное и мужественное. Твой дед был о тебе высокого мнения, а он, судя по всему, редко ошибался. Выше голову, друг мой, у нас впереди будущее». «Я постараюсь, Чарльз. Я выйду за тебя замуж и сделаю тебя счастливым». Она поглядела на записную книжечку. «Бедная Жозефина», — сказала она. «Да, бедная Жозефина», — повторил я. «И какова же правда?» — спросил отец. «Я не привык обманывать старика». «Это не Эдит де Хевелин», — сказал я. «Это Жозефина». Отец, понимающе кивнул. Я и сам уже какое-то время думал об этом. Несчастное дитя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.